Старик засмеялся. Капитан нашел таблицы приливов, погасил свет и вышел. К утру он проложил курсы подхода к Актив-Пассу при той скорости, которая должна была быть согласно теоретических расчетов и фактически. Результаты заложил в график и свел в таблицу. С полной наглядностью выявилась работа сильного попутного течения. Нарастание течения не было пропорционально времени. Оно росло скачком и в момент столкновения достигло 4 узлов. Значит, лоцман Краббе напутал или наврал своим слэком. Значит, течение прибавляло им скорость от 2 до 3 узлов. Значит, и к нему, капитану, возможно, претензия. Почему вы положились на голословное утверждение лоцмана об отсутствии течения в полдень при смене вод в проливе Актив-Пасс и не приказали штурманам заглянуть в таблицы приливов? Конечно, такой вопрос чистая демагогия. Невозможно рассчитать течение в каждой местной дырке, где течение зависит от настроения чайки, сидящей на воде. Лоцман на то и лоцман, чтобы знать местные условия плавания, и все равно капитана можно упрекнуть. Его упрекнут, как пить дать упрекнут. Что же думал Краббе, черт бы его побрал? Ничего Краббе не думал, он просто торопился домой к вкусному воскресному обеду. Ну, хорошо, а если б ты, капитан, знал о течении, ты пошел бы в пролив не на среднем, а на малом. Как бы ты пошел, если положить руку на сердце? Ты все равно пошел бы на среднем, иначе при таком сильном попутном течении судно поставило бы на крутом повороте поперек пролива, и форштевень Есенина смотрел бы прямо в берег, и им пришлось бы преодолевать пролив бортом вперед. Такое возможно? Нет, потому что они не крабы. Значит, ошибка или ложь Краббе уже не имеет непосредственного отношения к столкновению. Рано утром к нему ворвался мор-агент. На него было жалко смотреть. — Послушайте, — сказал агент, — вокруг Есенина шум. Вы, оказывается, подпольно привезли сюда чеха. Канадцы задержали его при попытке перейти нелегальную границу в США. Он утверждает, что попал в Ванкувер на судне капитана Николая Хаустова. Хаустов потребовал очной ставки. Они приехали в иммиграционное управление и долго ожидали среди иммигрантов. Запомнилась красивая девушка в красной цыганской юбке до пят. Она очень волновалась, кусала губки и все перебирала свои бумажки. Девушке очень хотелось стать канадской гражданкой. Капитан не волновался. Он убежден был в том, что ничего лишнего в Канаду не привозил. Происходящее не напоминало и провокации, просто Есенин и его капитан стали при помощи прессы и телевидения слишком знаменитыми здесь. К этой славе кое-кому хотелось примазаться или ее использовать. Когда столкнулись Андреа Дориа и Стокгольм, один чудак-метеоролог дал интервью сразу для доброго десятка американских газет. Он сообщил, что в момент столкновения на солнце как раз наблюдалась группа пятен. Он даже указал их диаметры, около 150 километров. Эти пятна, по его ученому мнению, отклоняли в сторону радиолокационные импульсы на экранах радаров Андреа Дориа из Стокгольма. Это была заведомая чепуха, но чудак попал в газет. Чех оказался человеком лет 35. Его привезли полицейские. Встреча состоялась в закутке офисе, где стенки не доходили до потолка. Иммиграционные чиновники в черной форме с блестящими пуговицами вели протокол. Чех прилично говорил по-русски. Он был сет и пышноволос, но лицо испитое и усталое, лицо бродяги и неудачника. Он утверждал, что по национальности он чех, жил в СССР, закончил 11 классов и институт, после которого стал электриком. Он утверждал, что подсел на Есенина вскоре после выхода судна из Владивостока. Судно приостановило движение и приняло его с китайской джонки. Его сразу провели в машинное отделение и спрятали в машинных кладовых по правому борту. Там он и ехал. Мотористы дали ему штаны, рубашку и $50. Здесь капитан улыбнулся. Моряки Есенина оказывались отлично богатыми ребятами. На весь экипаж было получено перед первым японским портом около $100. «Кто этот человек?» — спросили у чеха, и он четко ответил. «Капитан советского судна Сергей Есенин Николай Хаустов, нахальством было не занимать.